Но она его жена, и значит, он может быть уверен, что она с достаточной решимостью будет соответственно действовать. Качина могла бы попытаться посмотреть убитых, но это ей просто не пришло в голову. В ненастную ночь бандиты замышляли чудовищное преступление и были за это наказаны смертью. Это казалось ей совершенно простым и ясным, и то, что произошло здесь, никого никак не касается, кроме как Инеа Хэйюкана и ее Тачины. Надо только радоваться, что в этом деле ничего больше не надо расследовать, и можно легко вздохнуть, что такие бандиты больше никому не угрожают. Тачина выбросил револьвер. Насколько смогла, привела в порядок мокрую порванную одежду и поднялась на холм, стараясь оставлять поменьше следов своими мокасинами. Ей надо было вернуться к автомобилю, посмотреть, что с ним. Она нашла машину. Вода уже сошла. Ей удалось достать пакет с мясом и ржаным хлебом. С некоторым трудом, наконец, удалось извлечь и чемоданчик. Она уложила пакет в чемодан и отправилась пешком на ранчо отца. На небе светила утренняя звезда, Венера, и Тачина восприняла это как добрый знак. От переутомления она ничего больше не чувствовала, она только шла быстро и терпеливо. Пешком было двигаться легче, чем на автомобиле, но Стоунхорн на своей лошади, конечно, быстрее. Великолепная у него лошадь, это Тачина тоже поняла ночью. Муж ее любит, ничего другого ей и не надо. Черные зерна дают всходы. Две маленькие индейские девочки и их брат, которому уже было 3 года, стояли на пригорке и смотрели в сторону, откуда должна была приехать их старшая сестра Квини Тачина, если она, наконец, приедет. Младшие сестры и брат уже накануне вечером проявляли гораздо большее нетерпение, чем отец, мать и бабушка. Отец поправлял поврежденную бурей крышу на своем бревенчатом доме. Мать подготавливала все, чтобы привести в порядок навес из сосновых ветвей, служивший защитой рабочего места ранчеру от солнца, ветра и дождя. Она бросила взгляд на размытые овощные грядки. Их занесло грязью, а вот обломки автомобиля, приготовленные для разборки, выдержали штормовую ночь. Отличный гнедой пасся на мокрой траве, подергивал шкурой, чесался. Солнце снова пригревало. На дороге, которая вела от прерии к дому, все еще не просохли лужи и ручейки. Нужно было еще несколько часов, чтобы она стала проезжей для автомобиля. Но дети на пригорке весело закричали, что появилась Квини. Родители переглянулись. В эту пору они ее не ждали. Вышла из маленького домика бабушка. В руках у нее была кожа, которую она собиралась вышить на старинный манер и продать в музей в Нью-Сити. Когда Квини без автомобиля, в мокрой разорванной одежде, но с чемоданчиком в руках, появилась перед родителями, она осознавала, что ее приход должен вызвать некоторое недоумение. Однако родители и бабушка не ахали и не задавали вопросов, и только по их широко раскрытым глазам можно было понять, что они догадывались о каком-то неожиданном происшествии. Мелюзга уже повисла у нее на руках, а маленький брат успел пропищать: «А где же машина?» Когда таким образом состоялась встреча, Квини открыла чемоданчик и дала матери мясо, подарок на радость всей семье. Надела сухие вещи матери и принялась за кусок мокрого черного хлеба. «Нам надо сейчас же посмотреть машину», — сказала она при этом отцу, который вошел с ними в дом. «Буря снесла меня с дороги, и машина лежит на дне ложбины». «Значит, Генри у машины», — заметил отец, не спрашивая и не утверждая, ведь отказалось ему само собой разумеющимся. Квини попыталась скрыть свое смущение. А Генри заболел. Я оставил его у Элка в Нью-Сити.